И он весело покосился на Колосова. «А то нам достанется на первом же собрании». Наловчился добиваться трибуны, шутливо напомнил Владимир Васильевич о выступлении на активе. «Да ничего не сделаешь, придется», — засмеялся Краснов. «Как зовут тебя?» — неожиданно спросил он и подошел вплотную. «Юрка». «Ну что же, Юрка так Юрка, в Юрях еще походить успеешь». «Договоримся с тобой так», — продолжал Краснов. «Времени у меня в обрез, все подготовь. Ровно в 10 буду на Смоленске». Пожимая крепко руку, обернулся к Репину. «Со связистами придется заняться после совещания, вечерком». «Ну и прекрасно», — одобрил тот. «Как видишь, все тряслось», — весело подмигнул Краснов и энергично зашептал. «Где туго, там проколачивать надо». Он потрепал его по плечу. Колосов ушел очарованный. День выдался теплый и тихий. Собрались на палубе. Краснов явился точно в 10 и, вынув из кармана листик бумаги со схематической картой Колымы, разыскал глазами Колосова. «Ну-ка, Юрка, повесь поведней!» — улыбнулся он как старому знакомому и сразу заговорил. «Вас интересует Колыма? Это хорошо. Я не сомневаюсь, что многие из вас с ее освоением свяжут всю свою жизнь. Знать этот край нужно». Он повернулся к карте. «Могучая река, громадная неисследованная земля. Кто знает, что таит она в своих недрах?» Его рука так и мелькала по листу от верхней тонкой жилки до извилистой жирной змейки, разбегающейся у устья многочисленными рукавами дельты. На листе карты чернели одинокие небольшие кружочки и редкие паутинки притоков и речонок с незнакомыми названиями – Каркадон, Симчан, Средникан, Аратукан, Таскан. Могилевский тронул Колосова и тихо шепнул. «Ты не находишь, Юрка, что в этих звуках чувствуется что-то предостерегающее? Звериное! Каркадон!» – повторил он, выпячивая губы. «Отстань, дурымар!» – в тон ему ответил Колосов. Краснов продолжал. «На огромной реке протяженностью более 2000 километров за 300 лет с момента открытия в среднем и нижнем течении возникли всего 3 поселения – Нижний Колымск, Средний Колымск и Верхний Колымск. В царское время они назывались даже городами». «Городами», – повторил он и пожал плечами. «Эти города состоят из беспорядочно разбросанных юрт и таежного типа избенок с населением в 150-200 человек. В верхнем течении еще 3 села или улуса – Симчан, Таскан и Аратукан. Возможно, вы представляете себе села в российском понимании. Ошибаетесь. Колымские села – это 10 одиноких юрт, разбросанных по берегу на расстоянии 4-5 километров друг от друга. Малолюдно, не правда ли? Зато есть где развернуться». Его рука легла на устье реки. Поднялся Белоглазов. «Я познакомился с записками купца Бережного и доктора Мицкевича, занимавшегося в конце XIX века организацией лепрозориев в Вилюйске, Аймиконе и в Среднеколымске. Ужас!» – поежился Толя. Было и так. Лицо Краснова стало суровым. В Верхний Колымск ссылался декабрист Назимов. В Средний Колымске был Бобрищев Пушкин. На новое место ссылки в Таруханск он прибыл уже помешанным. И Краснов рассказал о том пути, который нужно было проделать, чтобы добраться до низовий Колымы. Колосов смотрел на него влюбленными глазами. Ему нравился этот загорающийся взгляд и упрямые морщинки в уголках губ. Это был его герой. Краснов положил руку на среднюю часть карты, где была уже нанесена сетка обследованных речек и ключей. Это золотоносный район с его 5 приисками. Средникан, Таежник, Утинка, перечислял он их названия. Старательские бригады работают в тайге и живут, где придется. Порой рубят бараки зимовья, а то просто ютятся в шалашах. техника, лопата и кайло.